Неизвестно в точности, с кем из них воевал Гедимин, с отцом Юрием I или с названными сейчас его сыновьями. Дело заключается в том, что литовский князь, по некоторым признакам, именно в 1316 году присоединил к своим владениям отнятую у галицко-волынских князей Берестейскую область с частью бывшей Ятвяжской земли, впоследствии так называемую Подляхию. Но затем мы видим Андрея Льва в мирных и даже дружеских отношениях не только с магистром прусско-тевтонского ордена, но даже и со своими соседями, государями Польши и Литвы. Владислав Локеток в письме своем к папе Иоанну XXII в 1324 году с прискорбием извещает о смерти обоих русских князей-братьев, которые при жизни служили для Польши защитою от татарских нападений. Родственные связи еще более скрепили эти дружеские отношения к соседям. Со смертью Андрея Льва прекратилось прямое мужское потомство Даниила Романовича. Ближайшим претендентом на их наследие выступил потомок его по женской линии, именно юный Болеслав Трайденович, сын мазовецкого князя Трайдена и Марии, дочери Юрия Львовича, следовательно, внук этого последнего. Кажется, он уже владел каким-то соседним русским уделом. Опасаясь смут и раздела земли между другими претендентами, бояре червоно-русские согласились призвать на Галицко-Волынский престол Болеслава, но, как надобно полагать, под условием принять восточный обряд. Действительно, он является в Галиции уже православным и носит имя своего деда Юрия. Однако, по-видимому, не вдруг, а постепенно признали его галицкие и волынские города. Так, есть известие, что граждане Львова впустили его с дружиной в город только после того, как он присягнул соблюдать их старые права и обычаи и не расхищать сокровищ, хранившихся в княжих замках. От Юрия II дошло до нас несколько грамот, подтверждающих старые дружественные договоры с прусскими магистрами и сохранившихся на латинском языке. Они подписаны то во Львове, то в стольном Владимире, Лодомирия. В них Юрий титулует себя Божьей милостью, прирожденным князем, или просто России, или всея малой России. Но, по-видимому, бояре, призвавшие его на стол, заставили его поступиться частью княжеской власти в их пользу, и он княжил как бы под опекой высшего боярского совета или думы. По крайней мере, означенные грамоты писаны от имени князя и этих вельмож баронес. В числе их на первом месте видим однажды Феодора, епископа Галицкого. Потом упоминаются Дмитрий Дядько, то есть пестун князя, Ходько Яромирович и Василька Кудринович, дворские тюны, Михаил Елизарович, воевода Бельский, Бориска Кракула, воевода Львовский, Грицко Косакович, воевода Перемышльский, Федор Отек, воевода Луцкий, Юрий Лысый и Александр Молдавич. Любопытно, что при Юрии II возобновилась попытка иметь для Юго-Западной Руси особого митрополита, каковым с соизволения Константинопольского патриарха и синода на время явился названный выше галицкий епископ Феодор. Но из истории Москвы мы знаем, что потом патриарх отменил особую галицкую митрополию. Вступив в брак с одной из дочерей Гедимина, возмужав и утвердясь на галицком престоле, Юрий по всем признакам пытался освободить себя от боярской опеки и действовать самовластно. Польское происхождение и католическое воспитание не замедлили сказаться в его измене православию. По настоянию своего старшего родственника Владислава Локетка, действовавшего по внушениям римского папы, легкомысленный Юрий Болеслав возвратился в католичество. Он стал унижать русских вельмож, окружать себя немцами, поляками и чехами, которым раздавал высшие и наиболее доходные уряды, оказывал пренебрежение к русской церкви, к народным обычаям и местным законам. Кроме того, он возбудил против себя негодование высокими поборами и налогами, а также своей крайней распущенностью и насилием над женщинами, причем не давал пощады женам и дочерям самих бояр. Не такие были галицкие бояре, чтобы терпеливо переносить как измену православию, так и подобное оскорбление. В их среде снова закипела крамола, и составился заговор на жизнь князя. Ввиду окружавшей его иноземной дружины, они не посмели напасть на него открыто, а воспользовались одним пиром, на котором поднесли Болеславу отравленный напиток. Говорят, отрава была так сильна, что тело несчастного князя разнесло на куски. В марте 1340 года. Тогда-то во всей силе выступил на историческую сцену вопрос о галицко-волынском наследстве. Тут обнаружилась предусмотрительность Гедимина в деле родственных союзов. Один из его сыновей, Любарт, был женат на внучке Юрия I, по одним дочери Андрея, а по другим — Льва Юрича, и уже при Юрии II, по-видимому, владел Луцким уездом. Этот Любарт и выступил теперь ближайшим претендентом на упомянутое наследство, по крайней мере, на волынские земли. Но он встретил себе сильного, искусного соперника в своем зяте, мужа своей сестры, польском короле Казимире Великом, сыне и преемнике Владислава Лакетка. Был еще один важный претендент — король Угорский. Известно, что угры предъявляли свои притязания на Галицию еще по пресечении потомства Володаря Ростиславича, и королевичи их не один раз сидели на галицком столе — Андрей и Коломан. Но Казимир в этом случае воспользовался родственными связями с королем угорским Карлом Робертом, который был женат на его сестре Елизавете. Польский король от своей супруги Анны Гедиминовны не имел детей, и с ним прекращалось мужское потомство пястов. С согласия своих вельмож, Казимир признал наследником польской короны своего племянника Людовика, то есть сына своей сестры Елизаветы и Карла Роберта. Этим самым устранялось соперничество угров в вопросе о галицком наследстве, ибо по смерти Казимира вся Польша, а следовательно и вновь присоединенные к ней земли, должны были перейти к Людовику Венгерскому. Существовавшее издавна стремление поляков к захвату соседних русских земель в данную эпоху получило особую силу. С одной стороны, вследствие потери Балтийского Поморья, которое было отторгнуто у них Тевтонским орденом, а с другой — вследствие отчуждения Силезии, которое также сделалось добычей германизации. Сокращенные в своих пределах, теснимые прусским орденом, поляки, естественно, искали вознаграждение и расширение с другой стороны, то есть со стороны благодатных земель Галицкой и Волынской Руси, в дела которых они давно уже привыкли вмешиваться. Если верить бытописателям, польский захват начался следующим образом. Как только в Кракове была получена весть о смерти Болеслава Юрия, Казимир, желая предупредить литовских князей, немедленно, то есть раннюю весною 1340 года, выступил в поход с одной придворной конной дружиной и некоторой частью наскоро собранного войска. Опасаясь задержек и рассчитывая на внезапность своего появления, он обходил лежавшие на его пути крепкие замки и большие города, а пробирался лесами и окольными дорогами. Действительно, ему удалось застать врасплох стольный град Галиции и Львов. Сначала он ворвался в предместье святого Юрия и произвел избиение его жителей, пытавшихся обороняться, чем навел страх на самих горожан. Неприготовленные к долгой обороне, не имея для того недостаточных припасов ни военных средств, жители Львова спустя несколько дней сдались Казимиру на условиях, обеспечивающих им жизнь, имущество и веру. Король привел граждан к присяге на подданство и завладел теми княжьими сокровищами, которые хранились в двух городских замках — верхнем и нижнем. На первый раз он не оставил здесь гарнизона, потому что имел с собой слишком мало войска. Чтобы оборонять эти два обширные деревянные замка в случае народного возмущения, требовалась значительная сила, поэтому король велел сжечь их стены — и прежде, нежели народ опомнился от нашествия и от пожара, Казимир со своей дружиной покинул город, увозя с собой захваченные сокровища, заключавшие много золота, серебра, в том числе драгоценные кресты, короны, сосуды, княжьи одежды, жемчужные украшения и прочее.